Глава 20. Все может быть. Я решила не спорить и положила на свою тарелку несколько ложек тушеных овощей. У повара Дерека выбор был лучше, чем у Арасы. И потому блюдо получилось вкуснее и насыщеннее, чем те, что я ела в своем полуразвалившемся доме. В любом случае, я появилась здесь недавно. Многого не знаю, и значит, мне нужно время, чтобы во все вникнуть. Ваше сиятельство, вы так задумчиво на меня смотрите, как будто гадаете, как хорошо я умею лгать. Дерек улыбнулся, как мне показалось, немного искусственно. И я заподозрила, что оказалась права в своих предположениях. Моим словам не поверили ни на секунду. Мне неизвестно, откуда вы здесь появились, ваша милость, но я привык к придворной жизни, а там никому верить нельзя, так что прошу прощения, если оскорбил вас своими подозрениями. Да уж, такими темпами он постоянно будет извиняться передо мной. Стоило стать наследницей, чтобы увидеть, как просит прощения этот наглый тип. Скорее удивили. Я не привыкла хитрить и изворачиваться и говорю то, что думаю. В данном случае я и правда собираюсь сначала изучить историю этого края и только потом заниматься его обновлением. Дерек хмыкнул. Я могу вам помочь. Смотря что вы потребуете взамен. Я доела последнюю ложку овощей и поняла, что сыта. Теперь точно дотерплю до ужина. — Вы крайне подозрительны, ваша милость, — попенял мне Дерек. — Увы, — непритворно вздохнула я. Жизнь приучила не верить искренним порывам собеседников. Обычно за такими порывами скрываются личные мотивы. — Например, что если я предложу вам выйти за меня? Дерек вопросительно изогнул бровь. Его взгляд при этом не отрывался от моего лица. «Чтобы воспользоваться моей силой?» — уточнила я. «Вы против?» — совершенно искренне удивился Дерек. «Конечно, я никогда не любила голый расчет. И без чувств, сильных чувств, хотя бы влюбленности, замуж не выйду». «Теперь уж точно», — добавила я про себя, — «буду учиться пользоваться магией наследницы. Я обойдусь без жадных женихов. Не боитесь остаться старой девой, ваша милость? О, да мы перешли к запугиваниям. Ну-ну, ненадолго же у вас, Найр, терпения хватило. Меня не пугает этот статус. Я считаю, что выходить замуж надо, если не по любви, то хотя бы по взаимной симпатии. Но это не наш с вами вариант, ваше сиятельство. В глазах Дерека мелькнули огненные всполохи. Видимо, раньше ему никто из женщин не отказывал, тем более так открыто. — Вы странная женщина, ваша милость, — сообщил он. — Обычно меня боятся или хотя бы уважают. Но вы... — Как я уже сказала... Я прибыла издалека, и мне не совсем понятно, что же вы сделали такого, за что вас уважают или боятся. Но если вашему самолюбию станет легче, я могу попросить у него прощения. Не сдержавшись, подколола я Дерека. «Шутите», — покачал он головой, — «не думал, что увижу в своей жизни кого-то, кто не боится надо мной подшутить». «Так ты корону мифическую с головы снимай почаще», — так и вертелось у меня на языке. Но я, естественно, сдержалась, решив не ссориться с сильным мира сего. И вместо этого заметила. «Ваш посыльный сообщил мне, что у вас возникли проблемы с послушанием дикого дома. Чем именно я могу помочь?» «Вы наследница. Поговорите с домом». Прикажите ему не своевольничать. Если он кого и послушает, то только вас. И как это сделать? Что мне нужно для того, чтобы пообщаться с домом?» Недоверчивый взгляд, словно Дерек подозревал розыгрыш или шутку с моей стороны. Но ответ я все же получила. «Просто позовите дом, начните с ним говорить так же, как сейчас разговариваете со мной». «Просто позовите дом». Услышала бы я эту фразу на земле, точно вызвала бы психиатров. Мне или Дереку. Не столь важно. Чтобы таблеточки выписали, прокапали, полечили бы в доме с мягкими стенами. Здесь же я позвала, надеясь, что рядом нет никого постороннего. «Дом, ты меня слышишь?» По залу пронесся легкий ветерок. Занавески на окнах вздрогнули и затрепетали. «Слышу, наследница!» — послышался шепот. «Не нужно пугать окружающих и твоих жителей. Они ничего дурного тебе не сделали. Молчание. Долгое такое, несколько секунд. Я уж было подумала, что не услышу ответа, но нет. Наконец-то прилетело. «Переселяйся сюда, наследница. Возвращайся домой». «Так, отлично. Похоже, мне поставили ультиматум. Чудно просто».